6 часов 43 минуты 22 секунды. Джеффри и Саша смотрели на экран, передававший изображение с камеры, установленной около потайной железнодорожной платформы. Они видели битву, происходившую в туннеле, но пока что Нелл не появлялась. А когда показались паука-тигры, у Джеффри сердце ушло в пятки. Стало ясно, что 7-й сектор прорван. «Ура!» — прокричала Саша. Нелл открыла дверь, вышла на платформу и замахала руками, подзывая людей и селов. «У нее получилось!» — облегченно вздохнул Джеффри. Вскоре все отступили внутрь потайного коридора и покинули главный железнодорожный туннель, заполненный дымом и пламенем. «Слава богу!» — вздохнул Джеффри. Только теперь ученый заметил, что все это время крепко сжимал руку Саши. Он разжал пальцы и извинился перед девочкой. «Ты вправду очень сильный, Джеффри», — сказала Саша, потирая руку. «А на Нелл была рубашка?» «Кажется, нет», — ответил Джеффри, гадая, что могло случиться. 6 часов 41 минута 8 секунд. «А эти призраки? Не родственники слизней призраков?» — спросила Настя у Нелл. Примечание. Слизень-призрак. Хищный воздуходышащий слизень, живущий в Уэльсе, ведущий настолько скрытный образ жизни, что о его существовании стало известно только в 2006 году. А изучено это существо и подробно описано лишь в 2008 году. «Что такое слизни-призраки?» — спросила Нелл. «Это хищные слизни, обнаруженные в Уэльсе несколько лет назад. Полагают, что они эволюционировали в пещерах». «Нет», — Нелл покачала головой и мрачно рассмеялась. «Вы, похоже, тоже ученый». «Да», — ответила Настя. «Здешние призраки — моллюски, но у них имеются присоски. Это что-то вроде сухопутных осьминогов», — сказала Нелл. «Невероятно», — воскликнула Настя. «Они с острова Хендерс?» «Нет, они не с острова Хендерс. Там не водилось никаких моллюсков». Абрамс вывел на лицевую пластину изображение с камеры заднего вида. Новости были плохие. Паука-тигру все-таки удалось каким-то образом протиснуться в дверной проем. Эластичные мембраны, пролегающие между тремя костными кольцами в его теле, позволили этому гиганту сжаться. И теперь чудище ползло следом за группой по туннелю, вытянув голову и щелкая челюстями, словно створками дверей. 4-футовыми бросками паука-тигр настигал убегавших. «Быстрее!» — гаркнул Абрамс. «Эта тварь все-таки сумела прорваться!» «Проклятие!» — взревел медвежонок. Впереди вдруг возник полупрозрачный силуэт человека. «Призрак!» — предупредила Нелл. «О!» — нараспев выкрикнул Хендер и исчез. В лучах фонариков белесая фигура призрака заиграла цветами радуги. Нелл остановилась рядом с ответвлением туннеля, который уводил на восток к центру города. «Просто пристрелите его и побежим дальше!» — крикнула Настя. «У меня пуль не осталось!» — ответила Нелл. Дима пальнул по призраку, и тот рухнул на пол. Но в коридоре позади него свисало с потолка или стояло еще с десяток тварей. Дима продолжал стрелять, но колонне призраков не было конца. Нелл направила луч своего фонарика вверх и увидела два больших слизня, отделяющихся от потолка. «Похоже, я их сильно разозлила, когда бежала по туннелю к двери». Медвежонок обернулся. Пыхтящий, как паровоз, паука-тигр, протискиваясь по туннелю вперед, неумолимо нагонял группу. «Поторопитесь, народ! Тварь близко!» «По идее, Нелл, этот туннель ведет к вашему гостевому домику», — сказал Гелий. Нелл обернулась на его голос, гадая, кто это. В шлеме его было не узнать. Она вспомнила, что Саша называла гостевой коттедж, отведенный для них с Джеффри, любовным гнездышком Сталина. «Вперед!» — прокричала Нелл и устремилась в этот туннель, уводящий на восток. Остальные поспешили за ней. 6 часов 38 минут 2 секунды. Группа проникла в дом через металлическую дверь. Все оказались в потайной комнате, находившейся за номером для новобрачных, на втором этаже. Большой пес с трудом прошел во вторую дверь, за которой находилась спальня. Дима торопливо крепко-накрепко запер обе двери.